Глава 11. Джейс. «Что значит, ты против?» Капитан Шарпер смотрит на меня с таким видом, будто у меня на лбу выросли рога. «Я сказал, мы берем отступные и отпускаем этих типов на все четыре стороны. А в случае расспросов все как один утверждаем, что ничего не брали и не видели. Преступники сбежали». «Мы с моим командиром одного роста, тем не менее он всегда пытается смотреть свысока. Вот и сейчас давит взглядом, пытается подчинить телепатически. Только он не телепат, а я не слишком подвержен чужому влиянию, когда оно кардинально идет вразрез с моим собственным мнением. Я против? Это значит, что я против. Отрезаю». «Да что ты...» — начинает Шарпер, но быстро сдает назад, понимая, что в данном случае лезть предпочтительнее угроз. «Джейс, ты только подумай, какая сумма на кону? Нам пахать 10 лет, чтобы столько заработать легально. Наше правительство само виновато, раз так мало нам платит». Усмехаюсь, качаю головой. «Ну так уволься, если здесь так мало зарабатываешь». Руки капитана сжимаются в кулаки. Он делает шаг вперед по направлению ко мне, явно рассчитывая, что я отступлю в прямом и переносном смысле. Но я твердо стою и на ногах, и на своем. «Джейс, не вынуждай меня!» Шипит. Так и вижу, как в его мозгу крутится счетчик, пересчитывающий уже почти полученную взятку. Снова качаю головой. «Нет. Я не борец за справедливость. И плевать я хотел на то, что капитан порой не чист на руку. Это я знаю давно. Но одно дело — отпустить какую-то мелкую шпану, от которой больше суеты с заполнением отчета о поимке, чем вреда на свободе. И другое дело — собираться освободить отпетых головорезов, которые оставляют на своем пути горы трупов. У меня до сих пор перед глазами изувеченные тела женщины и ребенка, убитых только потому, что оказались не в том месте и не в то время, на пути банды, которая сейчас в наших руках. «Да чтоб тебя, Риган!» — орёт Шарпер. Ему очень хочется взять предложенное, но и страшно до тех пор, пока вся команда не подтвердит свое согласие и не войдет в долю. Если все будут повязаны, никто не проболтается. «Не строй из себя святого! Я и так закрываю глаза на твое вечное оспаривание моих приказов! Ты не попал под трибунал только благодаря моему терпению». Но я упорно стою на своем. «Значит, трибунал», — киваю, соглашаясь. «Ты только не забудь, что под присягой нельзя врать. Вот я и расскажу, как обстоят дела у нас в отряде и как тебе не хватает денег». Я, конечно, зря нарываюсь. Другой, умный и дальновидный человек согласился бы на предложение капитана, а если это так претит его принципам, сдал бы его руководству позже. Но, во-первых, стучать на людей, с которыми не один день проработал бок о бок, я не стану. Во-вторых, в любом случае это будет уже после того, как мы отпустим насильников и убийц на свободу. А командира накрывает. «Хочешь сказать, что тебе самому не нужны деньги?» Срывается уже чуть ли не на виск. «Думаешь, я не знаю, куда ты спускаешь все, что у тебя есть? Вот и отдашь свою долю шлюхе-сестре на новую дозу». А дальше я не слушаю. Бью без замаха в капитанское лицо. Наклоняюсь, плещу в лицо холодной водой, а потом упираюсь ладонями в противоположные края новомодной квадратной раковины и некоторое время стою, опустив голову. С отросших, падающих на лоб волос капает вода. Одна капля шлепается на нос, вторая стекает по губам. Прошло несколько месяцев, но помню тот разговор с Шарпером так, будто он состоялся вчера. Так я и вылетел из элитного отряда полиции и попал на Искатель 8. Тогда я и вправду думал, что меня не уволили только из-за вмешательства и заступничества Кинли. Был ему даже в какой-то мере благодарен, а оказалось. Этот гад просто взял и сдал меня Рдаку со всеми потрохами. Рекомендовал он. Да никто бы мной вообще не заинтересовался, если бы не новоиспеченный генерал, так жаждущий послужить своей стране. А как иначе? Новый секретарь ведь тоже постареет, а так Кинли опять выслужится и в награду получит кого-нибудь помоложе. Молли всегда была моей слабостью. Я защищал ее еще с детского сада, дрался за нее в школе. В любой момент срывался и приезжал, стоило ей позвонить, когда я был на планете. Я оберегал ее, как только мог. Я очень в нее верил, в нее и в ее выбор. И когда она поступила в медицинский, и когда начала встречаться с каким-то парнем, о котором наотрез отказывалась мне рассказывать. С Крисом мы познакомились только в тот день, когда у Молли случился первый приступ. Механизм был запущен, и ничего нельзя было откатить назад. Меня не посадили за причинение тяжких телесных, только благодаря работе в полиции. Выключаю воду, резко и наскоро вытираю лицо полотенцем и иду собираться на занятия. Вроде бы сегодня нам уже выдадут синюю форму студентов ЛЛА, и мы сольемся с толпой. Что бы ни стало с Молли после синего тумана, она моя сестра, и я буду защищать ее до последнего. Рдак наверняка будет за мной следить, а это значит, что придется играть по их правилам. До тех пор, пока не придумаю, как выкрутиться. Очередное тестирование проводит незнакомая пожилая женщина в штатском. Даже не рискую предположить, сколько ей лет. Но она очень худая, с тонкой полупрозрачной старческой кожей, немного сгорбленная и совершенно седая. Женщина просит нас выполнить математические задания, при этом улыбаясь совершенно по-доброму, будто перед ней не поступающие в один из самых элитных вузов во Вселенной, а внучки, зашедшие на чай. Тест простой. Мне вполне хватает знаний, оставшихся со школьной программы, чтобы ответить на все вопросы. А судя по тому, как быстро оживляются остальные, задания ни для кого не составляют труда. С молчаливого согласия девушки снова сижу с Делайлой. Ни в коем случае не имею на нее видов, но я уже убедился, что она не болтлива и с мозгами, так что лучшей соседки по парте не стоит и желать. Несколько раз ловлю на себе обиженные взгляды рыжего Лиама. Интересно, чего он от меня хочет? Извинений за то, что вчера грубо прервал, в его понимании, доверительную беседу? В таком случае пусть ждет и дальше. Профессор Фитцбан собирает работы и чинно покидает аудиторию. А ее место занимает мужчина, которого я прежде тоже не видел. Сегодня какой-то день новых лиц. Мужчине на вид лет 60. Он длинный и тонкий, как щепка. Волосы темные, седые на висках. А взгляд маленьких глаз цепкий, внимательный. Войдя, он словно пытается просканировать присутствующих. По рядам проходит волнение, а потом все замолкают и напряженно ждут вердикта, будто новое действующее лицо и вправду способно что-то определить с первого взгляда и объявить каждому судьбоносное предсказание. Мужчина представляется Оливером Ноланом, членом Совета Академии, и начинает вещать о том, как нам повезло, что нас выбрали из сотен претендентов, какая счастливая судьба и звездная карьера ждет каждого в этом помещении. На третьем предложении перестаю внимательно слушать. Все слишком пафосно и витиевато, а всю его речь можно сократить втрое, без ущерба для смысловой нагрузки. Но, видно, мистер Нолан любит поговорить. Нолан. Это имя мне знакомо. Барбара, секретарь Миранды Морган, упоминала его в первый день. Это тот, кто якобы меня разыскивал перед началом экзаменов. Хотелось бы знать, зачем. Ведь больше моей персоной он не интересовался. А может, и не хотелось бы. Сейчас у меня проблемы посерьезнее, чем банальное любопытство. Мне нужно как-то выкручиваться, а я не знаю как. То, что Рдак будет за мной следить, — неоспоримый факт. Тут можно даже не сомневаться. Будут наблюдать и проверять, выполняю ли я их требования. Вряд ли, конечно, в случае неповиновения они действительно решат разделаться с Молли. Сотрудники Рдака не террористы, а подотчетные крысы, и каждое их действие должно быть строго регламентировано и запротоколировано. Но забрать ее из клиники они могут, и, например, увезти в свою штаб-квартиру, оформив, скажем, как защиту свидетеля. И тогда я до нее никогда не доберусь, это во-первых. А во-вторых, состояние Молли слишком нестабильное. Ее нельзя сейчас тревожить и тем более прерывать медицинские процедуры. Доктор Кравец только недавно начал какое-то экспериментальное лечение, в успехе которого клялся едва ли не на Библии, и нельзя допустить, чтобы ему помешали. Я знаю, о чем говорю. Лично оббивал пороги всевозможных клиник, санаториев, лечебниц, госпиталей и других учреждений, специализирующихся на поддержании жизни бывших зависимых от синего тумана. Так что методика Кравица для Молли — последний шанс. А раз агенты Рдака будут за мной присматривать, значит, нужно бросить собакам кость, показать, что я поддаюсь дрессировке и послушен, как пушистый ягненок. А для этого необходимо как-то сблизиться с капитаном Морган. Они должны видеть, что я выполняю их приказ. Нет, естественно, даже не думаю о том, чтобы пытаться закрутить роман, как по-дурацки выразился первый. Имени своего он же не назвал, поэтому мысленно называю его именно так. Миранда Морган не похожа на женщину, способную подпустить к себе близко первого встречного. К тому же, я теперь ее студент, а она мой преподаватель. О чем вообще думают в Рдаке? Они не боятся, что меня просто выкинут из академии? Мистер Нолан продолжает свою пафосную речь о том, как нам свезло и сколько миллионов человек теперь нам завидует. С миллионами он явно перегибает, но с тысячами, пожалуй, соглашусь. К черту Нолана, что мне делать с Морган? Нужно как-то почаще быть возле нее, при этом не выходя за рамки «преподаватель-студент». Но так, чтобы у людей из Зердака не возникло сомнений, что я исполняю свою миссию. Вот это задачка. У меня даже мелькает шальная мысль пойти к Морган и выложить все как на духу, и попросить разрешения некоторое время ошиваться подле нее, чтобы наблюдатели ничего не заподозрили. Но эту идею я выбрасываю из головы еще раньше, чем она успевает окончательно оформиться. Мы говорим не о соседке по общежитию, которую можно попросить подыграть взамен на какую-нибудь такую же необременительную услугу. Это Миранда Морган, не просто привлекательная женщина и непростой пилот. Она пилот, участвовавший в военных действиях, солдат, та, кто уничтожил целый город, в конце концов. Кроме того, Морган — приближенная Рикардо Тайлера, гения интриг и акулы в политике. «Никто не станет мне подыгрывать». Капитан Морган немедленно сообщит обо мне местной службе безопасности, и меня закроют. Альфа-Крит объявит предателем Родины, а Ландор — шпионом и преступником, и запрет до выяснения обстоятельств, которые в таких ситуациях могут выясняться до бесконечности долго. Опять же, принцип «нет тела, нет дела» еще никто не отменял. А из камеры или из могилы я сестре не помогу. Только к концу монолога члена Совета ЛЛА более-менее привожу мысли в порядок и останавливаюсь на плане, который, как мне кажется, поможет выйти из этой передряги без потерь. Попробую напроситься к капитану Морган на дополнительные занятия. Откажет, буду думать другой вариант, но попытаться стоит. Синяя форма Ландорской летной академии сидит на мне, как влитая. То ли я привык к полицейской темно-фиолетовой, которая однозначно по цвету ближе к синему, чем к бежевому, то ли мне просто больше нравится синий. Мои однокурсники тоже довольны, крутятся перед зеркалами в раздевалке, любуются ярко-желтой полоской на рукаве, будто она обозначает не первый курс, а причисление ее обладателя к рангу божественных существ. Переодеваюсь, собираю вещи, сминаю, а затем беру в охапку форму абитуриента и двигаюсь к выходу. Проходя мимо, краем уха слышу, как словоохотливый Лиам задвигает какому-то олуху, что ни за что не расстанется с бежевой формой, а непременно сохранит ее, разгладит и повесит дома в чехол, как символ его первой победы. Никак не реагирую, прохожу мимо и под ошарашенными взглядами рыжеволосого оратора и его благодарного слушателя выбрасываю свою форму в мусорный контейнер. Лиам давится недосказанными словами. Предварительно вежливо стучусь, а потом заглядываю на кафедру. «Добрый день, Барбара. Сегодня я сама любезность. Капитан Морган у себя?» Светловолосая секретарь резко вскидывает голову на звук отворяемой двери, но стоит ей увидеть, кто пришел, заинтересованность на ее лице исчезает мгновенно. Похоже, надеялась, что Тайлер заглянет по ее душу. Наивная. «Здравствуйте, Джейсон», — отвечает уныло. Она меня тоже запомнила. «Капитан у себя, но через 10 минут у нее обеденный перерыв. Вам назначено?» Только теперь до меня доходит, что сейчас действительно обеденное время. Пытаться наладить с кем-то контакт, задерживая этого кого-то на пути к еде — худшая идея из всех. Бред, говорят, что голодный мужчина — злой мужчина. Женщины любят поесть ничуть не меньше. Пожалуй, мой план потерпит часок-другой. В крайнем случае, попытаю удачу завтра. «Тогда я зайду попозже», — говорю и делаю шаг обратно к двери. «Угу», — скучающе отзывается Барбара, снова погружаясь в чтение с экрана компьютера, от которого я оторвал своим внезапным вторжением. Потом, кажется, вспоминает о своих обязанностях и вскакивает. «То есть, подождите, я должна сообщить капитану Морган, что вы заходили?» Останавливаюсь, раздумываю и повторно прихожу к выводу, что это плохая идея. Но Барбара уже включает интерком. Да, тут же раздается по внутренней связи, и голос этот звучит не слишком-то дружелюбно. «Капитан Морган, к вам посетитель. Я сказала, что у вас обед через несколько минут, но...» «Я не пойду на обед», — резко обрывает хозяйка кабинета таким тоном, будто на обеде ее непременно будут пытать. «Неужели на диете?» «Не похоже, чтобы ей это было надо». «Пусть зайдет. Даже не спрашивает, кого именно принесло. Барбара поднимает на меня глаза. «Вы слышали?» Равнодушно пожимает плечами, мол, у начальства свои причуды. «Проходите, капитан вас примет». Удружила так удружила. «Спасибо», — произношу сухо. «Ладно, сейчас или позже, все равно, скорее всего, меня пошлют слушать общие лекции». Морган, как и Барбара, сидит за столом и что-то читает в компьютере. Сторона экрана, обращенная к двери, затемнена. Вид у капитана не злой, как показалось по голосу, а скорее усталый. Я даже не сразу удостаиваюсь ее взгляда, стою у двери как дурак и жду, когда меня заметят. Наконец Морган отрывает глаза от экрана и поднимает их на меня. «Здравствуйте, капитан?» Заканчиваю вопросительно, потому что не понимаю, что происходит. Женщина смотрит на меня пристально, словно пытается прожечь во мне дыру. Потом ее глаза на мгновение расширяются, будто она вдруг до чего-то додумалась или внезапно вспомнила. А в следующий миг Морган уже на ногах, бросает взгляд на часы, точно голодная, и шагает ко мне. «Риган, вы-то мне и нужны», — объявляет таким тоном, будто прямо сейчас пошлет меня на передовую под обстрел. Приподнимаю брови в ответ на ее воинственный вид. Жизнь меня научила, голодных женщин лучше не перебивать, быстрее замолчат. И сдержанно интересуюсь. «Я могу вам чем-то помочь?» «Можешь». Снова взгляд на часы на запястье. «Похоже, я просто катастрофически не вовремя». «Джейс». Вдруг резко переходит на «ты» и на сокращенную форму имени, при этом как-то угадывая, что я предпочитаю именно эту, а не, скажем, Джей или еще что-то в таком роде. «Мне нужна твоя помощь». Поразительная метаморфоза. Ни капли надменности или холодности, с которыми Морган держалась на экзамене, да и в прошлую нашу беседу тут. Она взволнована, понимаю, и помощь ей нужна на полном серьезе, а не в переносном смысле. «Скажите, в чем? Говорю тоже серьезно. «Я постараюсь помочь». Снова взгляд на часы и еще несколько шагов ко мне. «Давай я объясню позже, ладно?» Пожимаю плечами. «Ладно». Мне непонятно, но интересно. Даже мои мрачные мысли отходят на второй план. В приемной хлопает дверь, слышатся голоса. «Черт тебя!» Вырывается у Морган, но она тут же торопливо уточняет. «Это не тебе». «Ладно», — повторяю. Жду, что она все-таки объяснит, что происходит. Но капитан лишь поглядывает на дверь. Судя по голосам, у нее еще один посетитель. Или даже несколько. Стучат каблуки Барбары. Ведет кого-то сюда? Так меня выставят вон или мне быстро ретироваться самому? Но не успеваю предложить ни того, ни другого. Морган вдруг делает широкий шаг, им одним преодолевая разделяющее нас расстояние. «Джейс, я позже все объясню», — произносит на выдохе, до невозможности серьезно смотря в мои глаза своими огромными карими глазами. А потом неожиданно обвивает мою шею руками и целует в губы. В следующий миг дверь за моей спиной распахивается.